Пантелей, подталкивая в спину связанного по рукам пленника, завел его в избу. Бестужев вошел следом, распорядился: «Положи его на пол, что ли, да ноги свежи», и, придвинув ногой табуретку, сидел рядом, пока Пантелей сноровисто спутывал нижние конечности изловленного. Убедившись, что дело сделано, распорядился, отвернувшись от пленника: «Скажи Савелию, пусть седлает коня, нужно скакать на прииски». Пантелей воззрился недоумевающе, но, увидев подмигивание, браво рявкнул: «Слушаюсь!» и проворно выкатился во двор. Медленно выпустив дым, Бестужев осведомился: «Поговорим». Зло глядя на него снизу вверх, пленник попытался плюнуть, но в его неудобном положении это привело лишь к тому, что слюна попала на физиономию ему самому. Тогда он выругался, поминая по матушке и самого Бестужева, и все охранное отделение в полном составе. «Интересно», — сказал Бестужев, — «а с чего ты взял, собственно, сучий потрох, что мы непременно из охранного отделения, и почему твой дружок, столь неосторожно сорвавшийся под колеса, называл меня ротмистром? Предположим, мы действительно из охраны, и я в самом деле ротмистр, но откуда ты это мог узнать? Не поделишься секретом?» «Ты еще сдохнешь, сатрап». «Да, разумеется», — рассеянно сказал Бестужев. Вслед за тем встал и принялся вытирать грязные подошвы сапог о рубаху на груди пленника, обстоятельно, неторопливо, со всей возможной заботой о чистоте обуви. Пленник извивался, пытаясь отползти, но когда это не удалось, прямо-таки взревел: «Как вы смеете?» Бестужев моментально прервал свое занятие, вновь сел на табурет и усмехнулся. «Вот и выдали себя, милостивый государь, не правда ли? Судя по содержанию реплики и интонации, с коей она была выкрикнута, судя по возмущению, с коим были встречены мои хамские действия, вы, любезный, вряд ли принадлежите к простонародью. Нет уж, вы, несомненно, принадлежите к тому образованному слою, для коего невыносимо, унизительно видеть, как жандарм вытирает о него ноги в самом, что ни на есть, прямом смысле. А я сейчас еще и о вашу нахальную физиономию сапоги вытру». И привстал. Пленник, отчаянно пытаясь придать себе гордое положение фигуры, что в его ситуации было решительно недостижимо, яростно посмотрел Бестужеву в глаза. «Извольте соблюдать уважение, ротмистр». «Хорошее заявление», — невозмутимо сказал Бестужев. «Опять-таки подразумевает вашу принадлежность к строго определенной категории лиц, в просторечии именуемых либо мы с гонором, либо из благородных, а? Я требую, чтобы вы прекратили эти подлости». «Ради бога, в любой момент», — сказал Бестужев, — «как только вы мне докажете, что имеете право на благородное обхождение. Может, представитесь для начала?» «Голубая крыса! Ну что ж, никаких сомнений вообще-то не осталось», — сказал Бестужев. «Значит, вы, сударь, непременно хотите быть политическим узником, с которым следует обращаться со всей предписываемой правилами галантностью. Вполне понятное желание. Одно дело сидеть в охранном отделении или жандармерии, и совсем другое быть переданным полиции, где и сапогом под копчик могут. Так что назоветесь, и не подумаю. Голубчик», — сказал Бестужев беззлобно, — «назоветесь. Куда вы денетесь? Собственно, а почему вы решили, что вас станут куда-то передавать? Я имею в виду передавать в руки служителей закона. Нет, конечно, никто вас не собирается отпускать. Тут другое». Он выдержал хорошо рассчитанную паузу. «Неужели еще не догадались, милейший?» Он молча курил, с удовольствием глядя, как лицо пленника искажается от нехороших предчувствий. «Вы правильно понимаете», — сказал Бестужев доверительно. «Я верю, что вы